Глава 24. За подкреплением в Фортнум. Полицейский быстро спровадил нашу троицу в четырехколесный экипаж, который ждал около музея. Даже не знаю, кто меня больше поразил. Квентин Стэнхоуп в облике старого солдата или Примадонна в уродливой кепке. «Эрен, это ты?» — на всякий случай уточнила я, садясь в темный экипаж. «Конечно!» Она залезла в наш транспорт после Квентина и меня, а затем сразу же наполовину высунулась из открытого окна. «Если бы меня не удерживали с таким рвением, я могла бы проследить за тигром, но теперь уже слишком поздно. Нельзя терять времени, нужно убираться отсюда. Ух, где же Готфри?» «Не имею понятия, Рен. Однако полагаю, что этот удивленный пожилой джентльмен — мистер Стэнхоуп». Моя подруга стремительно уселась на сиденье напротив нас, чтобы рассмотреть старого солдата. Изучение было интенсивным и взаимным. «Пусть лучше это будет Квентин Стэнхоуп», — наконец заметил Эрен иначе. «Мы удостоимся совместной поездки в экипаже с Шерлоком Холмсом. Но, думаю, никому из нас это сейчас не нужно». «А что это за нахальный мальчишка в кепке?» — спросил предполагаемый Квентин, поворачиваясь ко мне. «И почему вы все время называете его Эрен?» В этот неловкий момент открылась дверь экипажа, выходящая на улицу, и внутрь заглянул полицейский. «Челси! И поторопитесь!» — велел он через плечо кучеру после того, как устроился рядом с Примадонной. «Челси?» — изумленно переспросила я. «Надо сбить преследователей со следа», — пояснила Эрен, в то время как вожжи привели лошадь в движение. Экипаж опасно накренился, и мы в умеренном темпе потащились по мостовой. Благодаря этому движению обсуждаемая кепка упала с головы обсуждаемого мальчишки, и по плечам Эрен рассыпались густые длинные каштановые локоны с золотистым отливом, которые я надеялась обнаружить накануне. «Это и правда, мисс Нортон!» — воскликнул старый солдат рядом со мной, таким образом подтверждая и собственную личность. «Вчера ты была самым натуральным уличным мальчишкой», — пожаловался я с горечью. На грязной физиономии воришки появилась знакомая улыбка Эрен. «Вчера я была цветочницей из района Ковенгарден», — поправила меня подруга. «Ты наглядно продемонстрировала перед огромным количеством свидетелей, что маленький воришка абсолютно настоящий, поэтому сегодня его личина стала для меня идеальной маскировкой, способной запутать каждого дурака. Спасибо, дорогая моя». «Полагаю, я и была тем каждым дураком, которого ты собиралась запутать», — насупилась я. «Вот уж нет. Я надеялась обмануть капитана Моргана и мистера Холмса. Скоро увидим, удался ли мой трюк». Она придвинулась к окну и выглянула наружу. «За нами никто не едет, и вроде бы очевидного преследования нет, но радоваться рано». Она открыла люк в крыше экипажа и крикнула: «Поверни на Брикстон, когда доедем до Челси, и мчись быстрее ветра. Плачу полсоверена». Эрен плюхнулась обратно и бросила взгляд на полицейского, который молча сидел в полутьме кэба. «Надеюсь, ты не будешь возражать, если я слегка изменю твой план, мой дорогой». При этих словах Квентин повернул убеленную благородными сединами голову, чтобы посмотреть на полицейского. Я, в свою очередь, изучила светло-серые глаза служителя закона под козырьком шлема, орлиный нос, который мостиком тянулся к пышным черным усам, ремешок, стягивающий щеки и подбородок, совершенно меняя черты лица. «Готфри», — предположила я. Тот опустил в поклоне свой официальный головной убор. «Служу Богу, стране и сэру Роберту Пилу». «Ясно». Я откинулась назад в крайнем расстройстве. «Похоже, я единственная среди вас, кто не участвует в этом маскараде. Может, кто-нибудь что-нибудь мне объяснит?» «Это мистер Стэнхоуп должен серьезно объясниться», — заявила Эрен немного сухо. «И в основном эти объяснения он обязан дать тебе, Нелл. Но сначала мы с Готфри очистим наши лживые души, потому что нет ничего приятнее, чем раскрывать ход игры, когда уже добьешься своей цели». «А что является целью вашей игры?» — миссис Нортон напряженно спросил Квентин. «Вы?» — ответила Эрен с мальчишеской усмешкой. Выражение ее лица и тон стали серьезными, и она продолжила. обеспечение вашей безопасности, а также безопасности достославного доктора Уотсона, а также раскрытие заговора, который омрачил вашу репутацию тенью смерти и предательства. И разоблачение злодейской природы дьявольского плана, который реализовывался в течение почти десятка лет. И, наконец, моя цель – благополучие и спокойствие моей дорогой компаньонки, мисс Пенелопы Хаксли, которая достойна искренних признаний джентльмена в доверительной беседе, но никак не его поспешного ночного бегства. Румяное лицо старого солдата покраснело еще больше, хотя мне казалось, что это невозможно. «Безопасность мисс Хаксли, а также вас и вашего мужа были главной моей заботой в Париже», — сообщил он. «В этом причина моего внезапного отъезда. Вы не представляете, в какие опасные воды вы погружаетесь, мадам». «А вы?» — поинтересовалась Рен со зловещим блеском в глазах. «И, думаю, аналогия с водой не подходит. Раз дело началось в засушливом Афганистане». «Да. Оно началось много лет назад с покушения на убийство в Афганистане. Теперь нечто похожее происходит в Париже и Лондоне. Ситуация слишком изменчивая и опасная для новых и неинформированных участников игры, как вы это называете». «Ох, не говорите ерунды, Квентин. Большая игра между Англией и Россией разворачивается в степях Афганистана уже несколько десятилетий. Пока вы изображаете благородного шпиона, говорите полуправду и держите все козыри при себе, настоящему злодею убийство сходит с рук. Что вы знаете о джентльмене-индусе, который умер от яда кобры в вашей парижской квартире?» «Далеп мертв?» С лицом Квентина опять произошло невозможное. Оно побелело под слоем красно-кирпичного грима. «От укуса кобры?» Годфри оживился, заметив удобный повод, чтобы вмешаться. «От яда кобры?» «В комнате действительно находилась змея, но не она стала источником яда. Ирен ее застрелила». «Боже мой!» Квентин в удивлении повернулся к Примадонне. «Но только после того, как Нелл предупредила меня об опасности, указав на кобру, — скромно заметила Ирен. Квентин повернулся ко мне, в это ему еще труднее было поверить. «Ну, в комнате было довольно темно, — объяснила я, — и я увидела только колеблющийся силуэт, а у Ирен оказался с собой револьвер, так что...» Квентин, забыв про военную выправку, позволил себе откинуться на кожаную спинку сиденья с изумленным вздохом. «Бедный Далеп. Солдат сипай из Майванда и мой единственный друг все последующие годы. Теперь я чувствую себя тем старым воякой, которого пытался изображать. Вы утверждаете, что две леди оказались в моей квартире на Монмартре один на один с коброй и умирающим мужчиной?» «Он был уже мертв, когда мы появились, Квентин», — заверила я его. «Ничего опасного». «Куда опаснее», — заметила Ирен, доставая какую-то блестящую вещицу из кармана мальчишеской курточки, — «было оставлять в ней вот это. Вам не убежать от своего прошлого, Квентин». Он помедлил, прежде чем взять небольшой золотой кругляшок, который протянула ему Ирен. «Эта медаль — лишь безвкусное напоминание о цене Майванда». «Медали делают не для того, чтобы помнить о мертвых, мой дорогой Квентин», — заметила Ирен, — «а чтобы напоминать живущим об их жертве. Надеюсь, вы предпочли отдать ее не потому, что она представляет собой слишком тяжелый груз для вашей памяти». Квентин сжал пальцы, скрыв в кулаке маленький блестящий диск. «Вероятно, вы правы. Некоторые воспоминания нужно беречь, а не отвергать. Я сохраню ее у себя на время, как символ моего недавнего умиротворяющего пребывания в ней». «А каков теперь ваш план?» — спросил Годфри после затянувшейся паузы. Ирен потерла руками грязный лоб, скорее от умственного утомления, чем из желания почиститься. «Надо вернуться в Браун и переселиться в другую гостиницу. Очевидно, за Нелл следили по дороге туда и обратно. Дорогая, раз ты единственная сохранила собственное обличие, тебе и придется заняться переездом. Когда найдем новый штаб, сможем восстановить наш нормальный вид и сравнить впечатления от недавних событий». Годфри застонал. «Неужели обязательно менять гостиницу? Слишком жестоко взваливать на бедную Нелл организацию переезда». «Действительно», — поддержала его я. «Если не хотите обнаружить в ногах своей постели спящую кобру, предлагаю поторопиться», — заявила Примадонна. Против такого аргумента никто возражать не стал, и запутавшемуся в приказах кучеру была дана инструкция поворачивать на Пикадилли. Я организовала оплату счета, сборы и транспортировку вещей Готфри и моего багажа в следующий экипаж, но описание подобных хлопот не слишком увлекательное чтение даже для дневника. Достаточно заверить, что я справилась с заданием. «Итак, где остановилась Ирен?» — поинтересовалась я, когда наши вещи наконец погрузили на крышу четырехколесного экипажа, и я вернулась к трем остальным пассажирам, которые ждали внутри. Ответом мне была тишина. «Ну?» — поторопила я. Готфри нехотя произнес. «Ирен жила со мной, Нелл». «С тобой. С самого начала, да? Вот почему ты настаивал, что мне необходим двухкомнатный люкс, и вот почему наши обсуждения всегда проходили у меня. В смысле, у меня в гостиной», — добавила я, быстро взглянув на Квентина. «Вы обманывали меня всю дорогу». «Боюсь, что так», — призналась Ирен с раскаянием. «И мне было ужасно весело. Больше всего мне нравилось крутиться рядом с тобой, когда ты меня не узнавала». Ее глаза приобрели мечтательное выражение. «Лондон как нельзя лучше подходит для тайной слежки. Мрачные серые здания, узкие улицы и переулки, освещенные тусклым газовым светом и окутанные неизменным туманом. Парижские широкие бульвары, громадные дворцы, электрические огни им не чета». Готфри откашлялся, что являлось его излюбленным приемом в суде для привлечения внимания. Ирен, не без раздражения отгоняя приступ мечтательности, тряхнула головой, отчего каштановые локоны водопадом рассыпались по плечам поношенной тужурки. «Я отвлеклась», — признала она. «Итак, мистер Стэнхоуп, можно нам поселиться у вас на некоторое время?» «У меня?» — он искоса взглянул на меня. «Мое жилище не подходит для леди». «Вот и отлично. Где же еще может залечь на дно такая отчаянная личность, как вы? Горю желанием увидеть». «Честное слово, я не могу вам позволить», — заявил бедняга. «Человек, который жил среди индийских трущоб и диких афганских племен, способен заночевать в любой городской яме, но леди... Послушайте, Нортон, неужели вам не удастся ее отговорить?» «Никаких шансов», — усмехнулся Готфри. «Кроме того, мне самому любопытно». «Ну, мисс Хаксли...» — Квентин, наконец, обратил молящий взор в мою сторону. «Жила со мной в Сеффрон-Хилл в начале 80-х», — перебил Ирен. «Мы обе привыкли к богемному существованию». «Ну, район Сеффрон-Хилл всего лишь, ну, не слишком привычное место обитания, но не за чертой бедности», — возразил он. «Меня и так мучает стыд из-за того, что вы видели чердак, который я занимал в Париже». Ирен сжала ладони, будто собираясь пропеть самую трогательную арию своего репертуара. «Он совершенен, мой дорогой Квентин. Превосходная вышла бы декорация к богеме. Вы недооцениваете привлекательность подобной обстановки. Романтизм, дух приключений». «Вы говорите о моем гадком чердаке на Монмартре?» «Именно. Куда же еще может отправиться цивилизованная женщина, чтобы пристрелить кобру?» «В салон Сара Бернар», — вставила я саркастическим тоном. Квентин рассмеялся. «Она вас подловила. Даже я слышала о зверинце Бернар». Ирен миролюбиво возразила. «Если я и соберусь убить кобру, разумеется, исключительно в целях самообороны, то уж точно не в гостиной. Нет, обстановка чердака на Монмартре куда более творческая. Когда вы узнаете меня получше, Квентин, вы поймете, что подходящая творческая обстановка чрезвычайно важна для меня. А теперь скажите этому весьма нетерпеливому кучеру, куда нас вести. Я действительно горю желанием увидеть вашу обитель». Однако сначала нас с Квентином отправили в ближайший магазин, на Мейсона и Пикадилли около Дьюк-стрит, наказав вернуться с горой снеди для ланча в нашем новом месте пребывания. Готфри одарил меня веером фунтовых банкнот, мы с Квентином вылезли из экипажа и вскоре уже бороздили просторные проходы между каньонами из составленных друг на друга консервов со всего мира. «Мисс Нортон права», — пробормотал Квентин, обращаясь ко мне, когда мы уже оказались внутри знаменитой продуктовой империи. «Я должен объясниться с вами и извиниться. Но сначала отвечайте мне, почему за едой для всей компании отправили именно нас? Мы привлечем меньше ненужного внимания, потому что из всех четверых выглядим наиболее прилично. Я знаю методы Ирен. Уличной воришкой и полицейские вряд ли вместе отправятся за покупками. А мы с вами? Я оглядела его весьма успешную маскировку. Полковник в отставке, вдовец, гуляет со своей незамужней дочерью. А может, полковник в отставке, вдовец, гуляет со своей второй женой? Готова поклясться, что заметила дразнящий блеск в светло-карих глазах под густыми белыми бровями. Мое предположение более вероятно. Кроме того, я никогда не была даже первой женой, поэтому не имею понятия, как вести себя в роли второй жены. Ух, правда, не знаю, что купить. Я взглянула на вызывающие уныние ряды консервов с французскими наклейками. В Париже Ирен нравилось это месиво из гусиной печени, но я его не переношу. Выбирайте, что будете есть, я потеряла аппетит. Вы больны? Забеспокоился Квентин. Нет, я просто чувствую себя глупо. Он рассмеялся и пригладил свои пышные белые насквозь фальшивые усы. А представляете, каково мне? Мой хитрый план приблизиться к вам, не привлекая внимания, с треском провалился. Теперь вам поневоле придется еще глубже окунуться в мою мерзкую жизнь. Ой, ну зачем вы так говорите? Знаете, как ни прискорбно, но Ирен права. Интересные люди часто ведут неправильную жизнь. Полагаю, мне позволительно судить об этом, потому что я сама неинтересная. Моя дорогая Пенелопа, вы не представляете, насколько вы мне интересны, а Годфри, как я вижу, целиком поглощен миссис Нортон. Против нее невозможно устоять, Квентин. Мы свернули в очередной проход, и мой спутник взял меня под руку, или скорее оперся на нее. Как я решила, вполне по-отцовски, чтобы подкрепить свой образ. Думаю, горошек в банках нам не нужен? Наверное, нет. Вряд ли ваша подруга мисс Нортон обожает горошек в банках. Зовите ее Ирен, как я. Она ведь сама вас просила. «Предпочитаю миссис Нортон», — сказал он. «Наверное, вы очень серьезно относитесь к браку». Я осеклась, сообразив, насколько личным получился комментарий. «Не обязательно», — с легкостью откликнулся Квентин. «Но мне доставляет удовольствие называть такую необыкновенную женщину, как ваша подруга, столь тривиальным образом». Теплые искорки в его глазах привели меня в смущение, и я вернулась к излюбленному тону строгой гувернантки. «Боюсь, вам доставляет удовольствие весьма банальные вещи». «Любое удовольствие банально, Пенелопа. Вот почему его так мало в ученых книгах?» «А мисс Хаксли тоже доставляет вам удовольствие?» Отважилась я на следующий смелый вопрос, затаив дыхание. «Если нет, то можете называть меня Нелл». «А вы будете называть меня Стэном?» Произнес он так нежно, что я совершенно растерялась и ответила слишком резко, в полную противоположность тому, что я чувствовала. «Вот уж вряд ли. Видите? Обычные имена нам не подходят, потому что мы сами слишком обычные. Нам придется пройти долгий путь и совершить нечто выдающееся, только тогда будет забавно называть нас по прозвищам. Но я буду называть вас Нелл». Его логика стала непредсказуемой. Или я слишком разволновала, чтобы следить за ней? Я бы решила, что он подтрунивает надо мной, но ведь человек, чья жизнь находится в смертельной опасности, вряд ли снизойдет до легкомыслия или флирта. Конечно, он вовсе не имел в виду ничего такого, однако наша болтовня не привела к решению вопроса, что мы будем есть, о чем я и сообщила Квентину. «Значит, — заявил он, — доверимся собственному вкусу». С этими словами он увлек меня к корзинам для пикника, огромным сооружением из ивовых прутьев, где уместился бы десяток кобр, и попросил джентльмена в визитке, обслуживающего нас, уложить туда полный ассортимент продуктов. Мясные пироги, омара, креветок, копченого лосося, пармскую ветчину, сэндвичи, стилтонский сыр и, увы, фуагра, а также шампанское и сласти. «Собираемся отпраздновать свое воссоединение», — сказал он с усмешкой продавцу, подмигнув мне. Очевидно, преклонный возраст дает джентльмену изрядную свободу. Фунтовые банкноты Годфри будто анаконда языком слезала. Но корзина вскоре была наполнена и укомплектована салфетками, посудой и столовыми приборами. Двое дюжих молодцов вынесли покупки следом за нами прямо к ожидающему дверей экипажу, так что вся секретность пошла прахом. «Ох, как же я проголодалась!» — воскликнула Ирен, когда корзина воцарилась между нами на полу, заняв все свободное место. «Боюсь, мое жилище куда менее аппетитно», — заметил Квентин. «Но я уже дал кучеру мой адрес». «Там за вами не следили?» — спросила Ирен. «Вы уверены?» «Я ведь до сих пор жив», — невесело ответил он. «Ну нет, в последние дни я не замечал слежки, да и хлопотно это дело». «Ну а теперь рассказывайте». Ирен грациозно похлопала кончиками пальцев по нагрудному карману Готфри. Знакомый жест для меня, однако новый для Квентина. Он с удивлением наблюдал, как Готфри достал портсигар со спичками, хранившимися в боковой части, и протянул Ирен египетскую сигарету и зажженную спичку. Вскоре мою подругу окутала вуаль табачного дыма. «Вы курите не только дома, мадам?» Я заметила, что Квентин всегда переходил на французскую форму обращения, когда Ирен удивляла его. «Никакой миссис Нортон». «А вы не курите?» «Ну, разве что иногда сигару». «А я иногда выкуриваю сигарету, она помогает мне думать». «Ну, вряд ли вам потребуется помощь в этой области», — заметил Квентин. Готфри рассмеялся. «Вот так ты, Ирен. Можешь оставить свои излюбленные приемчики, раз уж твоя безупречная логика и без того восхищает Квентина». «Ни за что», — ответила Ирен, подражая театральной манере Бернар. «И куда мы отправляемся на пикник?» — спросила она Квентина. «На Хаундстич», — коротко сообщил он. «Изумительно!» И моя подруга скрестила руки и поудобнее устроилась на сиденье, продолжая играть грубого мальчишку. Тут вмешалась я. «Ирен, а ты не хочешь рассказать нам, чем занималась?» Ее полуприкрытые глаза обратились ко мне. «Нет», — бросила она и снова смежила веки. Я повернулась к Готфри, но и он погрузился в собственные мысли, явно чувствуя себя неловко в форме полицейского. На лице Квентина тоже появилось отстраненное усталое выражение. Мне не верилось, что столь энергичные люди так легко утомились, когда я сама свежа, как бутоньерка. Кучер потребовал щедрую оплату, высадив нас у дверей, которые вызвали в памяти тоскливые бесконечные романы Диккенса. «Здесь относительно чисто», — сообщил Квентин, оглядывая с улицы смутное очертание четырех обветшалых этажей. «Надо полагать», — произнесла Ирен, — «вы обитаете на самом верху». Квентин кивнул, а она снова задала вопрос. «На квартирной хозяйке можно доверять?» «В определенной мере». «Тогда предлагаю оставить багаж у нее на первом этаже. Сегодня вечером нам придется искать новое жилье. А пока давайте возьмем корзину и поднимемся наверх, чтобы за трапезой обсудить наши дела».